Ну что, конечно, нет. Мы должны захватить инициативу, я понимаю, однако мы не всегда можем предвидеть последствия, даже если тактически все спланировано прекрасно. Вы называете потерю 3 вертолетов, 2 танков, 6 БТРов, свыше 100 солдат в течение 2 дней хорошим планированием? Азов не решился еще раз напомнить, что идея отправки колонны принадлежала полковнику. «Повстанцам следует преподать урок», — сказал Зайсан. «Они прячутся вблизи места нападения, я в этом уверен. Завтра я отдам приказ о полномасштабной операции по их выявлению и уничтожению. А что, если они хотят внушить вам, будто прячутся в том районе? Только внушить. Слишком поспешными действиями вы можете как раз оправдать их надежды. Они могут опять расставить ловушку. Не перечьте мне, майор». Вы уже говорили о последствиях. То, что повстанцы устроили сегодня, должно действительно иметь последствия. Азов снова посмотрел в окно на строй солдат в затененном дворе. А как с американским пленным? Что вы имеете в виду? Его надо бы отправить в Кабул, прежде чем вы начнете объяснять местным насчет последствий. Если он узнает, то... Азов сделал жест в сторону окна. Американец останется тут, пока не скажет мне, где скрываются мятежники, и пока я не разберусь с этим недоразумением. Кто-то постучал в дверь кабинета, вошел прапорщик Кауров. «Пленные мятежники доставлены во двор по вашему приказанию, товарищ полковник. Исполняйте приказ дальше». Азов еще сильнее пожалел, что попал сюда. Несмотря на толстые каменные стены камеры, Траутман расслышал глухие раскаты выстрелов во дворе и далекие крики. Голова его лежала в луже крови, а стоны перешли в проклятие. Фамилия пленного была Андреев. Он сидел рядом с Рэмбо у входа в пещеру и смотрел, как солнце опускается на горы. Афганцы молились, встав на колени. Рэмбо уважительно подождал, пока молитва будет окончена, а потом по-русски объяснил Андрееву, что он от него хочет. Голубые глаза солдата расширились. «Вы так хорошо говорите по-русски. Это одна из моих военных специальностей. Еще я говорю по-тайски и по-вьетнамски». «Вы солдат?» «Был когда-то». Рэмбо задумался. «Пожалуй, можно сказать, что я в отставке. Я тебе задал вопрос. Ты знаешь, где прячут американцы?» «Да, я видел вашего друга». Рэмбо наклонился ближе к пленному. «Где?» «В крепости. Он жив?» «Кто знает, сколько он еще продержится. Они его здорово колотят каждый день». Желваки заиграли на скулах у Рэмбо. «Покажи мне, где они его держат. Нарисуй карту». «Все равно его нельзя выручить. Крепость защищена слишком хорошо. Даже все эти мятежники не возьмут ее». «Они не собираются это делать». «Ладно, я пойду сам». «Вы?» — изумился Андреев. «Со своим другом. У двоих есть шанс проникнуть внутрь незамеченными. Но вокруг крепости минные поля. Даже если у вас есть карты, без проводника через них не пройти». Андреев что-то прикинул про себя. «Вам придется взять с собой меня». «Придется?» «Подумай как следует. Вы не уверены, можно ли мне доверять? Вон там стоит человек с топором, у которого нет сомнений по этому поводу. Почему ты бежал с поля боя? Вы думаете, я трус? Я ничего про тебя не знаю. И даю тебе шанс объясниться». Андреев пригладил свои светлые волосы. «То, что мы здесь делаем, неправильно. Я люблю свою страну, но эту войну ненавижу. Многие солдаты думают так же, как и я. Некоторые даже бегут. Это плохая война, как во Вьетнаме». «Да», — сказал Рэмбо, — «как во Вьетнаме». Он почувствовал привкус желчи во рту. «Ты хочешь сказать, что собираешься дезертировать?» Андреев недоуменно огляделся. «Похоже, я так и сделал. Если только эти люди тебя примут». Андреев опустил взгляд. «Да, конечно. Если они захотят, чтобы ты сражался против своих, ты способен на это? Солдаты в крепости для меня не свои. Я родом из очень большого города, Пермь называется. Там у меня свои, а те, кто живет в Москве, они и понятия не имеют, как у нас плохо. Военные забирают молодежь из деревни и посылают служить подальше от дома. А в Москве говорят, что мы здесь побеждаем. А это неправда. На войне никто не побеждает. Эта война не моя, плохая война. Если мне афганцы разрешат остаться, то они для меня и будут свои».